Мастер фрик в игре, со мной бог, но фрик Сандини не религиозен. Верят все, даже мафиози. Люди часто просишь, но в нашем колхозе все на морозе. Фрик Сандини выполнит просьбу, даже если за океан надо что-то перебросить. Проеду по мозгам, как бульдозер. Ты готов? 100 законов, 100 слов, 100 оков. Я вижу облако, там окно, там мой мир, небо далеко. Но я с ним сильно увлекаюсь путешествиями по галактике. 1 billion, 8 million, супер математика. Африка, Арктика, где логика? Ее мало не толика. Один уходит в священники, второй в алкоголики. И тот равны. Я вижу часто цветные сны. Побудь моим психологом, мои слова да в уши богу. Продай мои рэп-слоганы, отдай деньги на музей. У меня есть все и ничего, хей-хей-хей-хей-хей. Спейс меня, спейс, если перегибаю палку. Часто заносит, но в зоопарке трудно быть не Маугли. Джунгли зовут coming true, coming true. Тихо, дамы тут, внимание, вы попали в шоу. Микс Мастер Фрик на свой риск и страх. Заходь сюда, будь ласка, ты спи вы птаха. Душа аж рвет рубаху, лепота. Что за чудо рифмы, Будды для православных. Фрик Сандини расскажет о главном. Как быть человеком и не лгать себе самому. Спали меня, нига, плиз. Когда я умру, развейте пепел на ветру. Чтоб меньше было кладбищ, имею свое мнение, товарищ. Лащутся лицемеры, химеры тащатся от скорости. Сопляки, быки, прикиды, чердаки, отходники, штыки. Все эти муки, выкинь. На-ка проникнись в мой рэп-альтруизм. Ха, на-ка проникнись в мой рэп-альтруизм. Йо-йо-йо, хо-хо. В лабиринте серых дней важно не потеряться. Лучше перестраховаться. Строки лезут на обум из ловких уст пришельцев. Они меня рифмы шепчут. Сам ты сумасшедший. Футура 7000 рэпа это называется. Сага продолжается. Мистер Икс Фриксон похищает ваш разум. Кто не придет на шоу, будет наказан. Соверши намаз, иду сюда. Слушать темы тех, кто проник в таинство рэпа. Смелый проект Free Freestyle из Бэхаус. Входи в транс и давай раз-раз. Выходи на связь, пиши свой рассказ. Лови бас, микрофон на шару. Хип-хоп всем шатрам, шабаду. Я как шаман воду, держу на контроле аудиторию. Ваши мозги под влиянием слова мага, волшебной рифмы. Волнами накатываю эфиры, вкусно как зефир в лазуре. Я не шарю в гламуре, у них все в натуре. Old school, new school соревнуются, они все станцуют на тусе true school. Хип-хоп мой язык, мой образ мысли, мое видение. Это как кто-то занимается сыроедением. Лидер движения, сопротивление, хип-хоп культура против рэп-халтуры. Мудрый не значит мурый, найди свой стиль. Будь лучшим в плане оригинальности, а не первым в списке продаваемости. Класть я хотел на топовых музыкантов. Золотое дно, вот где хранятся таланты. Ха-ха-ха.